Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Добрый вечер, друзья. Вы задернули шторы и приглушили свет? Вы сели в кресло и устроились поудобнее? Мы предлагаем вам детективную историю от Дороти Сейерс. А Дороти Сейерс – мастер. Она представляет золотой век английского детективного романа. Умело сочетает интеллектуальность и развлекательность. Итак, мы с вами знаем о том, что лорд Питер Уимзи должен раскрыть тайну. Место действия – сельская церковь. Чтобы найти ключ к разгадке тайны, а заодно вникнуть в жизнь маленького англиканского прихода, лорд Питер устроился в эту церковь звонарем. Поможет это решить загадку или нет? Загадка совсем непростая. Иногда лорду Питеру кажется, что разумнее прекратить расследование и признать свое поражение. Ему, разумеется, удастся разобраться во всех обстоятельствах этого дела –